Глава 9. Все, что нам дорого. Маузер. Зона. С тех пор, как Маузер респаунился в разрушенном детском лагере, прошло 3 часа. Он затарился оружием в схроне черных и сейчас бездумно смотрел на спортивную площадку. Автомат Калашникова, ТТ и 3 гранаты лежали на полу, весь мешок был под завязку набит патронами. Как там Игорь? Наверное, ему все-таки удалось прорваться, раз он тут не появился. Но ведь и Тим здесь не респаунился. Или его не убили? Осталось еще немного подождать Игорта, и можно нести истину в массы. Запустить маховик, посеять хаос и смуту, чтобы Фрайб утихомиривал разбушевавшихся сталкеров, а не гонялся за врагами и, не дай бог, не охранял генератор выбросов. План, предложенный Игортом, больше рассчитывался на удачу и вращался вокруг Артюхова. Слишком много всего должно совпасть, чтобы он осуществился. Маузер старался не думать об этом, чтобы не впадать в уныние. Надо делать свою работу. Он спрыгнул с подоконника, прицепил гранаты к поясу, закинул автомат за спину и, переступив через поломанный пластиковый стул, направился к выходу. Как же он завидовал Игорту. Он сейчас в Москве. Раньше Маузер ее ненавидел за вечную суету, за озлобленных людей, за пробки и гарь, но теперь понимал, что был несправедлив к ней. Она достойна любви только потому, что по ее улицам ходит Ольга. Как там она? Скоро Игорь найдет ее. Маузер отдал бы бессмертие, лишь бы обезопасить ее. Нет в жизни справедливости. Он, а не Игорь, должен сейчас быть в Москве. Должен знать, как она там. Он старался не допускать мысли, что подельник Фрайба мог ее убить, чтобы замести следы. На улице Маузер вдохнул горячий летний воздух, пахнущий хвоей и нагретым асфальтом, включил КПК и направился в ближайшее поселение ветровцев. Если верить КПК, Ост – небольшое укрепленное поселение на холмистом пустыре, по сути форпост, поэтому Маузер рассчитывал увидеть частокол, деревянные срубы и пару-тройку дозорных вышек. Вскоре лес сменился кустарниками, и Маузеру пришлось продираться сквозь шиповник. Он выбрался на склон безлесного холма и сел, отхлебнув из фляги теплой воды. Он будто попал в другой мир. Позади остался привычный зеленый лес, впереди до туманного горизонта тянулась череда холмов с пепельно-желтой выгоревшей травой. Налетел горячий ветер, загудел в наполовину опустевшей фляге. Маузер вспомнил, что в далеком детстве приятель Димка говорил, что не ветер гудит в бутылке, а духи пустыни стонут, желая превратить в прах все живое. Поверив в это, они развернули кампанию по уничтожению духов, ловили и запечатывали их в бутылках. Сейчас Димка живет в Сочи, пишет фантастику. Нашел свое призвание. Передохнув, Маузер отряхнулся и потрусил на север, держа направление по навигатору и поглядывая в небо. Логика подсказывала, что Фрайбу сейчас не до него, но инстинкт самосохранения требовал перестраховки. Обливаясь потом, он поднялся на очередной склон и обомлел. Поселение Ост не вписывалось в логику мира и больше напоминало ранчо Дикого Запада. В долине, зажатой между холмов, стояло 3 длинных дома с ржавыми крышами. За колючей проволокой был загон для скота, помеченный коровьими лепешками. Мужик в широкополой шляпе грузил навоз на телегу. Возле каменного колодца 12-летний мальчик катал на железных качелях девочку лет 5. 4 гигантских ветряка рассекали воздух лопастями. На флагштоках над каждым домом хлопали истрепанные полотна с символикой группировки «Ветер». Время здесь будто замерло, и никто не знал, что миру угрожает опасность. Ограды вокруг поселения не наблюдалось, значит, даже мутанты не забретали в это забытое богом место. Маузер пожалел, что пошел именно сюда. Наверное, тут о Фрайбе даже не слышали. В любом случае, надо спускаться хотя бы для того, чтобы набрать воды во флягу. Его заметили, когда он приблизился к грядкам с чахлой картошкой, пальнули воздух. Мужик, чистящий загон, схватился за лопату, как за автомат. Подросток снял девчонку с качелей и поволок в дом, что посередине. «Стоять!» — кликнули из ближайшего дома, глинобитного, с маленькими окнами и 2 дверями, снятыми с железных фургонов. Маузер поднял руки, но не остановился. «Я с миром!» — сказал он и сразу перешел к делу. Вы в курсе, что происходит?» Мужик с дробовиком высунулся из окна, уборщик так и стоял с лопатой. «Чего тебе надо?» — спросил тот, что в доме. «Приходили тут вчера. Говорят, что не загадай, все сбудется. Мы отказались, они начали угрожать и велели подумать. Не надо нам ничего. Мы и так счастливы, так что проваливай». К колодцу, где стоял Маузер, начали стягиваться местные. Две загорелые брюнетки с младенцами, смуглый парень с глазами ярко-синими, будто подсвеченные солнцем кусочки льда, смуглый плечистый блондин. Подросток, катавший девчонку на качелях, оказался хрупкой, коротко стриженной девушкой. Русая симметричная челка падала на лицо и словно перечеркивала правый глаз. «Вы что-нибудь слышали о человеке из большого мира?» Местные переглянулись. Мужик с дробовиком, бородатый, с мохнатыми бровями, вылез наполовину и пробурчал. «Но слышали. Из-за чего весь сыр-бор? Черных, как упырь, взад укусил. Так вот, я пришел сказать, что большой мир открыт и оцеплен регулярными войсками. Люди оттуда договорились с черными. Скоро черные начнут диктовать свои правила, а недовольных уничтожать. А стиратели слышали?» «То-то. Что делать, вам решать?» «Так чего они хотят?» — спросила девушка с дочкой. «Влезть в ваш разум и внедрить программу, чтобы вы не могли ослушиваться приказов. Я иду в столицу. Об этом должны знать все. Выбор невелик. Смерть частичная или абсолютная?» Бородатый сменил гнев на милость. «Так ты и есть избранный? Нас двое. Мой напарник прорвал оцепление сейчас в большом мире. Мы должны продержаться, пока он... Он должен кое-что передать, и мы разрушим стиратель. Но пока нам надо выстоять. Это все. Мне пора в вашу столицу. Если кто знает, как туда попасть быстрее и безопасней, проводите меня. У нас с ветром мир». «А, так это ваши захватили завод? Вот молодцы. Такой гнойник был». «Я тебя провожу», — вызвалась хрупкая девушка, отвела дочь к губастой брюнетке. «Присмотри за ней, Джу». И продолжила, глядя на Маузера. «У меня редкий талант, со мной Зона разговаривает. Интересно, сколько она заплатила за то, чтобы приобрести это умение?» Подумал Маузер, но промолчал. Бородач схватил за руку, попросил объяснить, что происходит, почему всем стали сниться странные сны, появились ложные воспоминания, будто они другие люди. Маузер пожал плечами и зашагал за девушкой. Кроме воды он попросил у местных расческу, кожаный ремень, чтобы стянуть волосы, и шляпу. Человек с лопатой отдал ему сомбреро. Минут пять шли молча. Наконец девушка представилась. «Меня Юлий зовут. Вот все жалуются на сны, а мне не нравится. Спокойные. Там я чуть постарше и живу в высоком доме, похожем на муравейник, а вокруг машины. И муж у меня есть, и дочка. А потом я заболела, и все урывками. Ты ведь все знаешь, просто не хочешь отвечать. Осторожно, впереди микроволновка. Мне кажется, что сны были правдой там, в большом мире. И дочка у меня совсем взрослая. Холм лучше обойти, там начинается цепочка аномалий, и мы потеряем время. Ее зовут Аня, ей должно быть 18. Добровольно я не ушла бы сюда. Что меня заставило? Это последний вопрос». Она взяла Маузера за руку и посмотрела с такой мольбой, что он не выдержал. «Ты умерла, Юля. Там ты мертва, твое тело в земле. Все обитатели зоны мертвы, и я тоже». Девушка дернула головой, откидывая с лица прядь волос, покачнулась, но устояла на ногах. «Спасибо. Да, остальное не важно. Но мне хотелось бы на нее посмотреть, на дочку». «Не пустят», — вздохнул Маузер. «Они нас боятся. Даже если у нас все получится, вы останетесь здесь еще очень долго. У меня у самого там жена. Придется подождать». Юля судорожно вздохнула и продолжила. «Помню, тут все было иначе. Людей так вообще единицы. А как нас сюда переселили, значит, у человека есть душа? Скорее, мы научились увековечивать души». Снова вернулись детские воспоминания о демонах пустыни. Эти земли будто отдали им на откуп. Ни травинки зеленой, ни куста. Горизонта не видно за холмами. Странная иллюзия. В реальных условиях пустошь занимала бы 70 км. Здесь, похоже, работал оптический эффект, она не больше 10 км. Вскоре начались заброшенные сады, оплетенные хищной лозой. Их обошли по широкой дуге и очутились на асфальтовой дороге возле выцветшего билборда, где красногубая девушка в одежде 70-х рекламировала майонез. Юля махнула вперед. «Нам туда, все время прямо. Идем». Нагретая солнцем дорога дышала жаром. Лето в этом году затянулось. Или тут в зоне погода, как в Крыму, зима без снега, полторы недели морозов и серая морось? Только он собрался уточнить, как услышал уже знакомый механический гул, схватил Юлю за руку и поволок в бурьян на поле, приговаривая. «Наше счастье, что сейчас такое пекло, инфракрасные датчики не срабатывают». «Что происходит?» – удивилась она, укладываясь рядом с Маузером. «Техника черных, не двигайся». Рокот сначала приближался, а потом начал стихать. Машина прошла стороной. Маузер поднялся, обобрал репьи со штанов и сказал. «Надо поторопиться. У нас на все про все сутки или даже меньше. Люди должны знать, что происходит». «Тогда побежали». Юля рванула по дороге, Маузер за ней. Перепрыгнул через раскрошенный гусеницами асфальт, споткнулся об обветренной кости. С дороги сворачивали дважды. Первый раз обходили аномалию, второй пережидали, пока пройдет отряд. Кто это, свои или враги, решили не выяснять и просидели в крапиве. Столица ветровцев напоминала картинку из комикса «Жизнь после конца света». Защитную стену мастерили из всего, что попадалось под руку. Из ржавых листов металла, камней, кузовов военных автомобилей, спаянных решеток, арматуры, мотков колючей проволоки, гигантских бревен и досок, бетонных блоков. Над похожей на помойку крепостной стеной угадывались две дозорные вышки, сделанные из кузовов кразов. Сооружение свистело, трещало, жужжало сотнями ветряков разных форм и размеров. Тут были и механизмы, похожие на маленькие вентиляторы, и обычные ветряки. И с горизонтальными лопастями. На расстоянии видимости Юля вскинула руку и крикнула. «Народ, салют! Это ласка!» «А ведь и правда похоже на ласку или горностая», подумал Маузер, поднимая руки. «Сестра!» – прохрипели в ответ с дозорной вышки. «Но заходи!» Юля резко взяла вправо, говоря. «Тут аномалии на аномалии, и после выбросов они не исчезают. Пройти можно только в одном месте». Маузер шел за ней шаг в шаг. Заскрежетал кусок металла, отодвигающийся в сторону. Маузер отметил, что он толстый, сантиметров 5, и движется по монорельсу. Наверное, сняли ворота какого-то бункера. Сталкеры с автоматами сразу же взяли Маузера под прицел, он поднял руки и распорядился. «Кто тут у вас главный? Есть новости?» Сталкеры опешили и замерли стуканами. Мужик справа, высокий, тощий, с козлиной бородкой, пустил ствол. «Это что за заявление?» Юля остановилась и объяснила, положив руку на плечо Маузера. «Вот человек из большого мира. Кое-кто из ваших меня знает. Дело срочное. Чем быстрее я все вам расскажу, тем больше будет шансов на спасение», сказал Маузер, глядя перед собой. Город снаружи тоже походил на свалку. На периферии дома были сделаны из кунгов, двух-, трех-, четырехкунговые. В нескольких местах кузова громоздились один на другой и соединялись металлическими лестницами. Возле одного такого железного особняка сушилась одежда и криво скроенные ползунки. За железными угадывались деревянные избы, стоящие плотно друг к другу. «Сколько тут жителей?» – спросил Маузер у Козлобородова. 1500, – ответил его напарник, выбритый до синевы, и, наконец, убрал автомат. «Солидно для зоны. Ну что, собирай народ». «По поводу...» Вместо Маузера ответила Юля Ласка. «По поводу того, что всех нас собирается зачистить черные совместно с людьми из большого мира». Раскосые глаза сталкера округлились, он развернулся и зашагал к железной лестнице дозорной вышки, скарабкался по ней, и над городом взревела сирена. Два коротких сигнала. «Длинный, два коротких, длинный». Шагая по улочкам, кошмару клаустрофобов, Маузер наблюдал, как люди покидают жилища и угрюмо и сосредоточенно движутся к центру. Со всех сторон доносилось, что случилось, и писец. Местные косились на Маузера, здоровались с Лаской. Подбежал улыбчивый румяный парень с белыми кудрями, пожал руку. «А, вот и ты! Говорят, что завод сдался, это правда?» «Все потом», — проворчал Маузер, парень не отстал. «Так вы узнали, что за новые территории, да?» «Ты не понял?» — повысила голос Ласка. «Все потом». Наконец добрались до центральной площади. Ее окружали двухэтажные дома с балкончиками и резными флюгерами. Под ногами прогибались доски, покрывающие землю. «Идем за мной!» Ласка взяла Маузера за руку и потащила за собой, раздвигая собравшихся плечом. Главному поинтересовался Маузер, извинился перед оскалившимся мужиком, которому наступил на ногу. «Как его здесь называют?» «Клан-лидер». По деревянным ступеням сбежали на почерневший от сырости порог, где ждал невысокий носатый брюнет. Нос занимал все его лицо, снизу плавно переходил в подбородок, сверху в лоб. Вспомнились слова буйной бабушки: «Чем носовитее, тем красовитее». Черные с проседью волосы были такими густыми, что стояли торчком. Несмотря на несуразную внешность, мужчина производил приятное впечатление, наверное, благодаря природному обаянию. «Ласка, это ты воду баламутишь?» — проговорил он, обнял девушку, по-мужски похлопал по спине и покосился на Маузера. Юля отстранилась и сказала: «Нет, он». Маузер решил не тянуть резину и повысил голос. «У меня есть новости. Черные договорились с правителями Большого мира. Еще несколько дней, и все вы либо присягнете Фрайбу, либо отправитесь в Стиратель. Так что собирайте людей. Об этом должны знать не только вы, но и ваши союзники». Носатый протянул руку. «Я Галь. Много о тебе слышал. Но разве ты один? Был же еще кто-то. Он прорвался и пытается решить вопрос извне. Но получится или нет, не знаю. Мы должны действовать сами и некоторое время продержаться». Маузер усмехнулся. «Надеюсь, ни для кого не секрет, что присягнув Фрайбу или загадав желание в волшебной комнате, человек сам становится ее частью, точнее, частью легионов черных». Ветровцы, что стояли впереди и слышали Маузера, загудели. Галь почесал лоб, кивнул. «Все логично. Сейчас я принесу мегафон, выступишь перед людьми». Маузер не любил публичность, и его передергивало от мысли, что опять придется распинаться и убеждать недоверчивый народ, но тут уж ничего не поделаешь. Он осмотрел решительные суровые лица. Все глаза были обращены на него. В них плескался гнев, разбавленный надеждой. Он ощутил себя излучателем, между ним и приемниками, сталкерами. Все нарастая, бежали импульсы, поднимали его над землей, окрыляли. Впервые в жизни Маузер понял политиков и вождей. Мир на гребне волны дорогого стоит. Он будто вознесся над толпой, стал огромным и невесомым. Детали отодвинулись на второй план. Маузер поднес к губам мегафон, неизвестно как появившийся в руке, и его голос громом прокатился над притихшими людьми. «Добрый день, друзья! Я пришел сказать, что дверь в большой мир открыта. Но мы там не нужны. Мало того, мы для них опасны, потому что они смертны, как и ваши дети. Все сталкеры должны знать, что теперь зона открыта. Надо прямо сейчас разослать людей по точкам и поселкам. Мое дело предупредить, а с кем вы, решать вам». Он говорил о стирателе, о том, что все, кто попал в зону, мертвы, о городах и технологиях, ледниках и пустынях. Об Игорте он умолчал. Обязательно найдется крыса и донесет Фрайбу, тогда не получится уничтожить стиратель. К концу речи он охрип, хлебнул воды из фляги и с удовольствием отметил, что свою часть работы он выполнил. Большая часть проинформированных людей ринется из зоны, правительство будет вынуждено задействовать свежие силы, чтобы сдерживать их, и Игорту при поддержке Артюхова будет довольно просто сюда проникнуть. Теперь все зависело от Игорта. Москва. Сакарчук. Исчезновение Ольги Коваль Сакарчука нисколько не расстроило. Он разыграл главнейшую партию в своей жизни и радовался. Фрайб же, позвонивший 5 минут назад, рвал и метал, требовал достать женщину из-под земли. Сакарчуку никогда не нравилась излишняя жестокость. И он с отвращением посматривал заснятое видео, где Котов, отпущенный на свободу 2 часа назад, по велению Фрайба, пытал эту женщину. Сейчас ее искали, пока безрезультатно. Не факт, что ее вытащил муж. Ольга работала в детективном агентстве, Игорь Коваль служил в полиции, и девочка поступила мудро, исчезла. Но ничего, найдется, никуда не денется, завтра утром ее приведут под белые рученьки. Муж Ольги знал об афере Фрайба, он тоже обрел бессмертие и скрывался в зоне. Это уже серьезно, нельзя допускать распространения информации. Одно утешало, прорваться через оцепление ему вряд ли удастся. Фрайб в сопровождении 2 сотрудников ФСБ на вертолете улетел в зону наводить порядок в своей вотчине. Правительство согласилось сотрудничать с ним, только если он гарантирует абсолютное повиновение бессмертных. Значит, скоро там начнется чистка, и оцифрованные ринутся на свободу толпами. Надо усилить оцепление. Еще Сокарчука беспокоил бессмертный, который вырвался на свободу. Он сейчас или в лесу отсиживается, или разгуливает среди москвичей. Фрайб успокоил, что это точно не Коваль. У того внешность уж очень специфическая. Навредить беглец не сумеет. Всем обитателям зоны, кроме Коваля, стиралась память. Закрыв видео, Сокарчук вывел на экран фотографию Коваля. Да, действительно специфический тип. Длинноволосый брюнет свирепого вида со скаленной химерой на пол лица. Такого во сне увидишь, топором не отмашешься. Надо на всякий случай дать ментам ориентировку. Вдруг он как-то просочился. Был третий час ночи, но Сокарчуку не спалось. Сказалось перевозбуждение. Не каждый день на плечо садится синяя птица. Завтра планируется куча организационной работы, так что нужно отключить телефон и как следует выспаться. Щелкнув выключателем, Вениамин закрыл глаза и постарался изгнать из головы мысли. Уснуть удалось под утро. В 7 сработал будильник. Сокарчук еле глаза продрал и, ковыляя умываться, включил телефон. Сразу же позвонил Минька. Пришлось отвечать. Не поздоровавшись, он начал. Женщину так и не нашли, как сквозь землю провалилась. Вениамин чистил зубы и чуть не подавился зубной щеткой, выплюнул в раковину пасту и заорал. Что значит провалилась? Ты лично говорил с ответственным за операцию? Мало того, сам ездил беседовать с сотрудниками. Консьерж божился, что она пришла домой и больше не выходила. Правда, он мог и не заметить. Проверьте камеры. Там должны быть камеры в подъезде. Проверили. Она где-то в доме. Ждем. С соседями побеседовали. Скиньте мне записи, идиоты. От злости Вениамин оплевал зеркало, брызги попали прямо на щеку его отражения. И срочно! С меня за нее шкуру спустят, а я спущу ее с вас. Все понятно? Вас понял. Через 5 минут записи будут у вас. Сокарчук скинул халат и включил душ, смывая с себя грязь неудач. Записи он просматривал уже чистой и обновленной. Паршивенькие камеры не позволяли различить детали, но Ольгу он узнал. Вот она проходит мимо консьержа и сворачивает на лестничную клетку. Жаль, что на этажах камер нет. Надо будет протолкнуть идею, это здорово облегчит работу спецслужб. Спустя минуту из лифта вышло семейство. Родители средних лет и 2 чада, затем заморенная женщина с коляской. Еще полминуты, и к грузовому лифту устремились 2 таджика, тянущие стремянку, как муравьи-гусеницу. Мужик в костюме, парень в трениках с наушниками, девочка-подросток. Таджики высыпали из лифта вчетвером. Почкуются они, что ли? Кивнув консьержу, в лифт вошел мужчина в белой рубашке, похожий на торгового представителя. Еще были бабка с шавкой, 2 тетки предпенсионного возраста, дед с тросточкой в пиджаке, а вот и группа захвата. Дальше досмотреть ему не дали. Позвонили с работы по координационным вопросам. В зоне начался ад. Бессмертные перли на свободу табунами. Видимо, Фрайб начал их прессовать. Умирать они не боялись и гибли пачками. Катафалки не успевали вывозить трупы. Военные отказывались стрелять безоружных и сходили с ума. Над поясом отчуждения тянулся черный дым с запахом горелого мяса. Народ продолжал митинговать из-за Наро-Фоминска. Толпы пытались разгонять бронзбойтами, но было жарко, помогало слабо. Пришла пора открыть народу правду, сочинить байку поубедительнее и пустить в гущу событий кого-нибудь из журналюк. Естественно, когда Фрайб усмирит бессмертных. Естественно, посоветовавшись со власть имущими. Вдруг они подкинут годную идейку. Оставшиеся полчаса он просматривал записи с камер слежения. Если Ольга Коваль не спустилась по веревке из окна, значит, она все еще в доме. Он открыл ее фотографию. Симпатичная бабенка, утонченная, он от такой не отказался бы, и отправил Минке, чтобы распечатал и раздал ментам. Все-таки Фрайб прав, женщину нужно взять, и тогда ее муж перестанет баламутить воду в зоне, все разрешится тихо, мирно и в пользу Сокарчука. Звонок Фрайба застал Вениамина в его кабинете. Трубка еще не успела остынуть после звонка Папани, который докладывал обстановку. «Нашли Ольгу Коваль?» — поинтересовался Фрайб с нажимом. «Начальник, блин, нашелся. Исчезла!» — послушно отчитался Сокарчук. «Дело под личным контролем. Ее муженек развил бурную деятельность. Половина зоновцев с ума сошла. Дохнет, но не сдается. Парализаторов на всех не хватает. Четверых вернули на родину уже за поясом отчуждения. Дурдом, в общем. Братишка, на твоем месте я бы усилил охрану. Сокарчук не выдержал. В Москве беспорядки, целый город исчез с лица земли. Родственники, сочувствующие и просто недовольные, скоро начнут метать свинцовую икру. Под шумок разнесли азербайджанский рынок, те в отместку постреляли бритоголовых. Лев, занимайся своим делом и не суй нос куда не следует, а то тебе его укоротят. Фрай помолчал секунд 10 и продолжил. Не нервничай, я все понимаю и предлагаю оптимальное решение. Твою мать, приезжай и лови ее сам. Баба знающая, 2 года в детективном агентстве проработала. А Артюхов? Свалил твой Артюхов из страны. Я не был бы так уверен, заговорил Фрайб, не теряя самообладания. От этих людей зависит наше будущее. И благосостояние, кстати. Так что в наших интересах... Ты мне не командуй, сам разберусь. Мне некогда, приезжай, тогда и поговорим. Сокарчук прервал связь, открыл ящик стола и бросил в рот таблетку успокоительного. Откинулся на спинку кожаного кресла. Вот же достали. Нет своих мозгов, шагу ступить не могут. За всех надо думать. Говорят, человек ко всему привыкает, в том числе к нервотрепке. В школе у Вениамина не было друзей, и он мечтал быть кому-то нужным. Вот мечты осуществились. Но до чего же трудны последствия? А если прав наглец Фрайб, тогда, раз Ольга не покидала дом, надо обыскивать все квартиры. Фрайб прибыл через 1.5 часа, взволнованный, с блестящими глазами, и бросил, едва переступив порог кабинета. «Ну и урод, Коваль!» Говоривший по телефону Вениамин приложил палец к губам. Фрайб уселся в кресло напротив и закинул ноги на стол, спохватился, убрал их и протер лакированную поверхность. Повесив трубку, Вениамин отчитался. «Только что обшарили все квартиры в доме, где живут Ковали. Жильцам сказали, что искали террористов. Ее там нет. Но я просмотрел записи видеокамер, она никуда не выходила. Спуститься по веревке тоже не могла. Полицейские следили». Фрайб вскочил, завис над левым плечом Вениамина, уставившийся в монитор. «Покажи-ка записи. Мне надо уходить, я уже видел их. Она вошла и не выходила. А все-таки, пожалуйста, мне не жалко. Только ничего на компе не трогай, даже мышку». Вениамин включил видео с самого начала, уступил место Фрайбу, а сам направился в туалет, который был тут же в кабинете. Он не успел расстегнуть штаны, когда несся возмущенный мат. В туалет расхотелось. Сокарчук выскочил. Фрайб тыкал пальцем в экран. «Вот сволочь! Думал, он сдох, а он живой!» «Кто?» Вениамин бочком протиснулся к экрану. Фрайб нажал паузу, отмотал назад и остановил кадр с мужчиной, которого Сокарчук принял за торгового представителя. «Вот он, беглец из зоны. Я его знаю, он с Ковалем заодно. Срочно надо делать фоторобот и давать ориентировку, чтобы его рожа красовалась на каждом столбе». «Он там дальше есть, в униформе, мешки». Вениамин схватился за голову. «Мешки, ясно. Нет ее в доме. Он переоделся рабочим и вынес ее в мешке». Фрай просмеялся, крутнулся в кресле и сверкнул глазами. «Молодец! Уел нас! Знаешь, что самое смешное? Он не человек, а программа, оживший аватар. Он никогда не существовал. Его придумал Артюхов». «Ясно. Надо объявлять этих двоих в розыск. К слову об Артюхове. Если он в городе, они скоро встретятся». Фрай нервно заходил по комнате. «Знать бы, что они задумали». Вениамин предположил. «Есть ли способ влиять на зону отсюда, но написать программу, которая покачнула бы ее фундаментальные законы?» Фрайб потер переносицу, мотнул головой. «Вряд ли. Если да, то это месяцы упорной работы. Артюхов уничтожил все, что я создал. Но не факт, что не оставил себе резервной копии». Вениамин мысленно поставил галочку напротив пункта «Артюхова взять живым и допросить лично. От него будет больше толку, чем от Фрайба. К тому же олигарх обычный смертный, с ним проще договариваться. Да и не факт, что сейчас Фрайб не лжет. Не исключено, что он тянет время, как это на его месте делал бы любой разумный человек. Сдавшись властям, он сам связал себе руки». «Что делать, понятно», — сказал Вениамин. «Подскажи, что соврать взбешенному народу, а то волнения нешуточные. Мы — жертвы непонятного эксперимента. Американского, конечно же. На нас испытали новое секретное оружие. Вспомнить о Тунгусский метеорит, Чернобыль и еще что-нибудь. Он сколько шакалов вьется, кровь нашу почуяв. К слову, они и правда вьются. Им на Западе ведь тоже интересно, что у нас за ЧП. Поймайте парочку шпионов, устройте публичную порку. Слушай, не мне вам рассказывать, как пудрить мозги быдлу. И еще вопрос. Когда ты закончишь подчинять бессмертных? А то они лезут и лезут. Умирают и по новой штурмуют наши рубежи. У меня люди с ума сходят. Братишка, вот я и говорю, что Коваль, сука, он сталкеров науськивает. Вот, только что доложили. Из леса выходят женщины. Много красивых женщин. Приказ есть – стрелять по всему, что пытается покинуть зону. Они не могут, понимаешь? Не могут убивать женщин. Он махнул рукой. А, тебе-то человека убить, что муху прихлопнуть. Так когда закончишь с бессмертными? Фрай поджал губы и побледнел. Мальчик не любит, когда им командуют. Ничего, придется привыкать. Сейчас там хаос и сложно. Меня это не волнует, – Сокорчук постучал пальцами по столу. Мне позвонили сверху и приказали навести там порядок в течение недели, чтобы запустить туда журналистов и успокоить народ. Так что, если не справишься, проблемы будут у всех. Кстати, ты когда будешь работать над проектом «Новая реальность», который вчера обсуждался? Фрайб сел, скрестил руки на столе и посмотрел в упор. Сокорчук выдержал его взгляд и добавил. Чтобы держаться на плаву, надо играть по правилам, даже когда они тебе не нравятся, и гонора поменьше. Мне все равно, а кое-кто из тех, кто повыше должностью, может обидеться. Фрайб порозовел, откинулся на спинку стула и спросил, закидывая ногу за ногу. Чем прикажете заниматься? Сокорчук ответил. Наводить порядок в зоне, но кое-кому хотелось бы, чтобы ты занялся проектом. У одного очень влиятельного человека мама при смерти. Рай первого уровня для безвременно почивших власть имущих. Рай второго уровня с меньшей проработкой деталей для граждан второго сорта. Быдлу, естественно, там нет места. Нет. Есть, если быдло продает себя в посмертное рабство. О, можно разработать персональный райчик для питомцев. Собачка 100 тысяч, кошечка 30, хомяк, штуцер. Зазвонил телефон, и Сокорчук потянулся к трубке, говоря, «Лев, хватит поясничать, работать надо». Фрайб неторопливо поднялся, и пока Сокорчук выслушивал о бедах, обрушившихся на головы военных, продолжил. «Тюрьма для тех, кому отсидеть срок не хватает жизни. Ты распорядись насчет вертолета, хорошо? И займись поисками Артюхова и компании. Начальству передай, что будет им рай для старушек и собачек, уж оцифровка не проблема. Все упирается в создание реальностей. У тебя срок – неделя», – напомнил Сокорчук, прикрывая трубку рукой. «Неделя – это край, запомни. Лучше поторопись». Москва. Артюхов. Утром Артюхов первым делом вышел на балкон. Он смотрел на далекий сосновый лес за сотами новостроек, подставлял лицо солнечным лучам и впытался впитать тепло. В этом году выдалось затяжное лето, жаркое, но не знойное. Пекло понемногу начало слабеть, листья желтеть. Возвращаться к работе не хотелось. Он уже выстроил скелет программы, осталось самое сложное – добавить мясо. Зону они создавали с Фрайбом плечо к плечу, и даже жена не знала, что ее муж – разработчик технологий будущего. Перед журналистами он разыгрывал глуповатого выходца из быков. Теперь все маски отброшены к чертям, весь мир несется в бездну. Надо выбить Фрайба сначала из зоны, потом устранить физически. Наверняка есть способ, следует над этим хорошенько подумать. Умывшись, он уселся за работу, но долго не мог сосредоточиться, болели глаза. К тому же вчерашняя пицца уже переработалась и нечеловечески хотелось есть. Да и мозгам глюкоза нужна, на холостых оборотах долго не протянешь. Артюхов пообещал урчащему животу, что завтрака он не дождется, придется терпеть до обеда, и снова уткнулся в экран. Живот внял и успокоился. К обеду желудок вспомнил о том, что его обещали покормить, и разволновался. Пока его громкие причитания не привлекли соседей, Артюхов решил купить самые необходимые продукты. В старом панельном доме не было консьержа, значит, можно идти в магазин без страха, что на тебя настучат ментам. Но все равно возле двери Артюхов замешкался, повязал бандану и надел очки, посмотрелся в зеркало. Ничего, сойдет. Даже если его портреты развешаны по всему городу, Сейчас он не брит и брутален. Да и фоторобота скорее проформа. Люди через минуту забудут лица, чтобы найти сходство, надо стать рядом с фотороботом и усиленно привлекать к себе внимание. К тому же обычно он на фото неузнаваем, так что не стоит бояться. В лифте с высохшими лужами воняло кислятиной. «Оторвался ты от народа, Игнат», — подумал Артюхов. «Вкуси же истинной жизни». Перед выходом из подъезда он ощупал карманы, проверил ключи на месте. Нажал на кнопку, дверь списком отворилась. По привычке он поискал взглядом Хаммер, плюнул на асфальт. Нет у него теперь машины, и зовут его... Действительно как? Сумка с документами дома. Деньги-то хоть взял? 3000 обнаружилось в кармане джинсов. Интересно, хватит, чтобы купить колбасы, хлеба и молока? На ресторан бы точно не хватило, а сколько стоит еда, он понятия не имел. В магазине лет 20 не был, но люди жаловались, что все дорого. Магазин находился в цоколе новостройки, что напротив. Состоял он из двух комнат, маленькой, где продавались сигареты и спиртное, и большой. Артюхов уставился на витрину, где лежали колбасы разных видов, и копченые, и вареные, и сардельки, и сосиски. Прищурился, чтобы разглядеть цены, и рассмеялся. 400 рублей за килограмм. Воодушевленный он обратился к явно деревенской девочке-продавщице со стрелками а-ля Клеопатра и ярко-розовыми губами. «Дайте мне кило докторской, нежирное молоко, белый хлеб кирпичиком», — он говорил, а девушка доставала продукты и выкладывала их на прилавок. «Копченки полкило, пачку масла. Не эту, большую. Да, сыр голландский, средний кусок. Чай, кофе, ватрушку с чесноком. И, пожалуй, все». Девушка озвучила мизерную сумму и добавила. «Пакет нужен? Давайте». Продавщица зашуршала целлофаном и принялась складывать продукты, добавляя. «Еще 15 рублей». Артюхов вспомнил про питьевую воду, купил 5-литровую емкость и поплелся к выходу, улыбаясь, протянул руку, чтобы толкнуть дверь, и оторопел. Поверх плаката с рекламой сигарет был прилеплен лист формата А4 с фотороботами Игорта и Ольги. Они значились опасными террористами, за их поимку обещалось вознаграждение по 60 тысяч рублей за каждого. Такой же распечатку он заметил на доске объявлений у подъезда. «Это что же, Игорь в Москве?» «Оперативно, однако». Оглядевшись, он сорвал лист и потопал домой. В кухню он смахнул пыль со стола, нарезал сыр с колбасой, заварил чаю с лимоном и поймал себя на мысли, что забыл, когда ел с таким удовольствием. Все время нервотрепки, проблемы непрерывные. Покончив с обедом, он засел за комп, часа три работал плодотворно, а потом дело застопорилось, и, как он ни старался, не мог решить задачу. Разозлившись, вышел на балкон, сквозь листья густой сирени уставился на темнеющее небо. Ему не хватало толкового программиста, но сейчас нельзя было его искать, это значило бы рисковать и светиться. Во дворе припарковался белый микроавтобус «Мерседес», типичная ментовозка. Из салона вышли двое мужчин в черных футболках, длинноволосый водитель покинул салон и потянулся. Артюхов сглотнул. Точно менты, вычислили суки. Он водила пялится прямо на балкон. От греха подальше он вернулся в комнату и наблюдал за подозрительными типами из-за шторы. Отъехала дверца, и мужики вынесли из салона барабанную установку, поставили, прислонили к ней две гитары. Отбой тревоги. Не менты это, рок-группа. Выдохнув, Артюхов вернулся за комп, уставился в монитор, почесывая подбородок, и тут в дверь позвонили. Настойчиво, нагло. Он вскочил. Так и не рокеры они, менты переодетые. Черт, так проколоться. Игнат метнулся на балкон, выглянул в окно. Спасибо, хоть дом не оцепили. Срочно забрать комп и сваливать. В дверь звонить перестали, донеслись голоса. Мужской и женский. Женский. Артюхов, открывай, это Игорь. Быстрее же. Неужели? Скользнул к двери, он посмотрел в глазок. Действительно, Игорь. Но откуда ему известно? Глупый вопрос. Ему доступно все, что хранится в памяти Артюхова. Но не это самое удивительное. Игорь-то никогда не существовало. Артюхов создал его и вдохнул душу. Так что он теперь? Творец? Неужели здесь его нет? Произнесла женщина, которая не попадала в поле зрения. Кто это? Ольга? Не зря же они вместе на фотороботе. Тут я. Наконец отозвался Игнат. Щелкнул щеколдой, дважды повернул ключ в замочной скважине. Перед ним стоял тот самый аватар, который он разрабатывал целых 3 дня. Сначала придумал внешность, потом штрихами обозначил характер. И вот Игорь перед ним, живой человек из плоти и крови. Шокированный Артюхов не сразу обратил внимание на Ольгу. «Когда ты ушел из зоны, я остался», — сказал аватар. «В квартиру пустишь? Не нервничай, на тебе лица нет». «Здрасте», — кивнула скромно стоящая в сторонке Ольга. «За мной пришли менты, сумка с деньгами дома, так что запишите их на мой счет». «Ерунда», — он посторонился. «Проходите». Сняв ботинки, Игорь тянул воздух и проговорил. «Я чую запах еды. Мы ночевали в твоей тайной квартире, что в Химках, поесть не успели. Проходите в кухню. Тапки не предлагаю, извините. Игорь, что там в зоне?» Ольга шагнула в спальню. Игорь протопал в кухню и ответил с набитым ртом. «Грядет большая зачистка. Всех недовольных в стиратель. Зачем я пришел, ты ж понимаешь, да?» «Как с самим собой разговаривать?» — подумал Артюхов и ответил. «Полагаю, хочешь, чтобы я создал программу, которая сгенерировала бы мегавыброс и сломала стиратель. Угадал ведь?» «Душ работает?» — протянула Ольга из спальни. «А то в медведковской квартире почему-то вода отключена. Сейчас посмотрю, что в ванной». Артюхов покрутил проржавевшие краны, с хрипом хлынула желтоватая вода, постепенно приобретая прозрачность. В зеркале отражалось Ольгино лицо. Выглядела она уставшей, но от обреченности не осталось и следа. Ее глаза горели решимостью. «Готово, проходи. Только полотенца у меня нет». «Отступал, сама понимаешь, в спешке». «Понимаю», — кивнула она, потянулась к умывальнику, но вспомнила, что рука у нее перебинтована. Артюхов закрыл за собой дверь. В кухне Игорь продолжал насыщаться. Отправлял в рот кусок колбасы, заедал сыром, зажмуривался и балдел. Лицо у него было как у голодного кота, дорвавшегося до сметаны. Артюхов не стал ему мешать и привалился к стене. Подождал, пока он откроет глаза и потянется за следующим куском. «Нравится?» — не удержался он. «Вообще обалдеть!» — признался Игорь, потряс колечком колбасы. «Твоя память у меня осталась, но это не мои ощущения. Интересно сопоставить память о вкусе с самим вкусом. А мне больше интересно, что мы делать будем». «Программу, конечно же», — проговорил Игорь с набитым ртом, прожевал и продолжал. «Потом я пойду в зону. Проведу обрыв связи, и программа интегрирует в реальность». Ольга рассказала, что ее друг обещал помочь. «В теории все красиво», — кивнул Артюхов. «Но, во-первых, не факт, что получится. Во-вторых, у меня ступор. На практике-то этим занимался Фрайб, так что справиться бы. И несколько слов об Ольгином друге. Не уверен, что он согласится рисковать. Конечно, я взял с собой немного денег, но чувствую, что зону охраняют слишком тщательно». Маузер обещал поднять бунт в зоне. Он должен рассказать правду с расчетом на то, что сталкеры ломанутся из зоны. Военные замучаются их отстреливать. Они будут следить, чтобы никто не прорвался из зоны и не подумать, что кто-то захочет туда. «Хорошо придумано. Но вот не получается у меня программа. Еще варианты есть?» «Сами смоделировать выброс мы не сумеем. Взорвать стиратель тоже. Франц всех в зоне подомнет под себя, это вопрос времени. А после того, как военные заполучат армию бессмертных, правительство займется массовой цифровкой. И все. Тогда мы точно ничего не изменим. Порабощение мира тоже вопрос времени». «Ага, свободолюбивые верующие вымрут и останутся те, кто вечную жизнь предпочел свободе воли». Артюхов поставил на плиту ковшик с водой для чая. Игорь прожевал и сказал. «Только мне кажется, что мы читаем мысли друг друга. У тебя мой опыт, в этом нет ничего удивительного. Только ты лучше меня. Если все наладится, возьму тебя в напарники». «А меня спросить?» — возмутился Игорь. «И так все понятно. Тебе нравится колбаса, в зоне ее нет». Шум воды в душе стих, вышла посвежевшая Ольга с мокрыми волосами. Игорь сглотнул и подобрался. Когда он смотрел на нее, его глаза будто подергивались поволокой, черты лица смягчались. «Он что, запал на жену Маузера?» «Похоже, да. Бедняга, у него нет шансов. Вряд ли Ольге захочется испытать, какова в постели ожившая программа. Она типичная боевая подруга, которая и в огонь, и в воду, и медные трубы в узел завязать поможет». «Пойду-ка я работать», — сказал он, заваривая чай в единственной чашке. «А вы пока подумайте, как нам жить дальше. Например, как связаться с твоим, Ольга, знакомым, не подставиться самим и его не засветить. Москва. Ольга. Артюхов сказал, что фотороботы двух опасных террористов, Ольги и Игорта, красуются на каждом столбе, поэтому нужно замаскироваться. Игорь стал доказывать, что его вычислить не могли, но потом смолк и удалился в ванную. Вышел он бритый наголо со спаньолкой. Ольга хихикнула и попросила Артюхова купить ножницы и белую краску для волос. Ольга плохо владела парикмахерским искусством, максимум, что она могла, подровнять челку. Теперь же она смотрела на свое отражение, сжимая в одной руке тюбик краски для волос, в другой — ножницы. Ей предстояло сменить прическу и стать платиновой блондинкой. Идти в салон она не рисковала, и поэтому пришлось уродоваться самой. У Вальки жена работала в парикмахерской, но аж Валтуфьева. А жаль, сейчас Кате очень пригодилась бы. В раковину упала прядь волос, другая. 10 минут, и Ольга сама с трудом себя узнавала в стриженном под мальчика девушке. До затылка она не дотрагивалась и оставила сзади длинный хвост. Ничего, волосы не зубы, отрастут. Она выдавила на блюдце вонючую субстанцию ржаво-рыжего цвета, намазала голову, вытерла уши. Ну вот, почти готово. Смыв краску и вытершись, она примерила прямоугольные очки. Другой человек. Так ее даже Маузер не узнает. Еще надо бы подвести стрелки, губы намалевать, и мать родная мимо пройдет. «Ну как?» — спросила она. Артюхов, размышляющий над компом, повернулся вместе с креслом. Игорь оторвался от айпада, его челюсть отвисла. «Вы кто?» — спросил он. «Та Ольга мне нравилась больше, но и так ничего». «Тебе не идет, лысина», — сделала она ответный комплимент. «Я себе напоминаю нашу училку информатики. Мы ее звали Гангрена Александровна. Смотрю на себя и боюсь. Мне проще стать прежним. Умру, воскресну, каким был. В зоне мода борода — это символ удачливости. Если она длинная, значит, ты давно не умирал». А вот белый цвет волос способен нанести вред интеллекту и здравомыслию. Ольга снисходительно улыбнулась. «Кажется, я знаю, как состыковаться с Валентином». Выждав паузу, она продолжила. «Его жена Екатерина работает парикмахером в салоне. График сутки через сутки. В выходные она берет заказы на дому. Ее можно вызвать в Медведково, в ту квартиру, и передать Вальке, что надо». Игорь зааплодировал. «Ты гений. Маузеру повезло». Ольга поправила очки и гордо вскинула голову. «Мне с ним тоже повезло», — ответила она, села на кровать и скрестила руки на груди. «Осталось только мне добить эту чертову программу». Артюхов снова отвернулся и уткнулся в монитор. Вздохнув, Ольга подошла к окну. Ветер гнул ветви сирени, листья хлопали по стеклу, по небу разливалась чернота, похожая на чернила потревоженной каракатицы. Голова гудела, ломила виски, было душно, как обычно перед дождем. Главное, Игорь жив. Осталось дождаться его и не сойти с ума. Он где-то там, в гуще событий, в фантастическом мире, а она здесь, и от нее снова ничего не зависит, и время тянется и тянется. Она сжала виски и пообещала себе, что если нужно, душу дьяволу продаст, лишь бы вызволить Маузера. Без него она не была цельной. Хотелось залезть под ванную, в шкаф, куда угодно, лишь бы подальше от людей, перед которыми нужно держать лицо. Еще и менты, облавы. Господи, когда же все это кончится? Обнять бы Игоря, выключить свет и проснуться в своей квартире. На плечо легла рука. Ольга вздрогнула и увидела в стекле отражение лысого Игорта. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Половина пути пройдена. Самая трудная половина. Идем, попьем чаю». Ольга кивнула. Кухня она зашторила занавески, чтобы не видеть, как смеркается. Уходящие минуты представлялись ей каплями крови. Если вытечет слишком много, можно ведь просто не успеть. Она выпила чай, потом кофе, потом снова чай. Минуты все капали и капали. Из кухни доносился шелест клавиш. Артюхов нашел решение и воплощал его в жизнь. Ольга мысленно молилась, чтобы у него все получилось. Игорь просматривал новости на артюховском айпаде, изо всех сил стараясь ее отвлечь, и зачитывал интересные моменты. Митинги разогнали, правительство обещало репортаж из гуще событий в ближайшие дни, точнее, послезавтра. Значит, Фрай просчитывал за 2 дня зачистить зону. Успеет ли Артюхов? Смогут ли они прорваться в зону? Не откажется ли Валька помогать? На улице зажглись фонари, стемнело. Хотелось выйти кусать локти, но гордость не позволяла делать это в присутствии чужих людей. «Маузер, пожалуйста, держись там».